«Тише, тише», — успокоил испуганных учеников директор и погнал всех спать. Только, когда львы узнали, что портрет полной дамы порезан, нас вернули обратно. Многие студенты были в костюмах, кто-то уже в привычном виде. «Директор, что произошло?» — раздался из толпы голос укротителя. Сириус Блэк проник в замок, просветил директор и, усмехнувшись, добавил: «Мистер Смерть». Все студенты сразу же обратили свой взгляд на Эдварда, который держал за руку Луну и недоумевающе смотрел на всех. «Вы о чем?» – спросил он. «Мистер Стоун, это же вы пришли перед самым началом и это вы танцевали тот танец», – высказал директор. «Или вы хотите сказать, что это были не вы, господин директор? Не хочу вас расстраивать, но на празднике меня вообще не было», – сказал Эдвард. «Тогда где ты был?» – недоуменно спросил кто-то из зала. «Сегодня праздник для всех, но есть и те, для кого этот день – траур», – произнес Эдвард с грустью на лице. «Вы не знали, что до вашего вопроса, то я был в гостиной с Луной». «Соболезную, мистер Стоун», – сконфуженно произнес директор. Затем он наколдовал нам мешки и сказал, что эту ночь мы проведем в зале. Я проигнорировал мешок, а просто подошел к окну, забрался на подоконник и стал глядеть вдаль. Хэллоуин отпразднован. Шалость удалась. Примечание к части. Музыка, под которую танцевали смерти Дисонесса, танго смерти. Бонус. https://imkadinga.hausru.plat4editors2015.10.stberfingers.jpg. Http хорошо дома ру wp-santentu-plats2013-10.5b30-b5b-f-255-c9b-15-c88-188-c-90-c-834-d3-jpg. Https со вкусом ру wp-santentu-plats-рецепты z-закуска ведмина полена тхумп1-jpg. http-dihalavien-srafts-som wp-santentu-plats-2014-09-tumblr-c-09-fmfc-31-rfitd-1-1280-jpg. Глава 8. Бывают победы, а бывают провалы. Ха-ха-ха-ха-ха. О, как всех лихорадило от того праздника, надо было видеть. Даже не знаю, что их больше шокировало. Появление в замке Сириуса Блэка или мое признание. Как я слышал, с того дня полная дама ушла с портрета и ее место занял сэр Кадаган, который всех вызывал на дуэли, каждый день придумывал новый пароль. Из-за этого львы злились, но терпели. Северус на одной из пар позади решил разобрать тему оборотней. Я понимал, что он хочет нас предупредить о природе люпина, но не понимал, зачем. Решил проверить догадливость студентов, или причина другая. Я выловил его взгляд и задал эти вопросы. «Эдвард, а что мне остается? Студенты должны знать о том, кто их преподаватель», — ответил он мне. «Поступай, как считаешь нужным. Разгребать последствия все равно тебе», — сказал я и оборвал канал. На днях мне пришла на ум одна мысль. Раз с Томом все ясно, то Питером можно заняться пораньше. И вот, однажды за обедом я написал на пергаменте просьбу о встрече, вызвал своего ворона и отдал ему послание. «Передашь его Рону, хорошо?» – спросил я, поглаживая его черные перья, на что мрак каркнул и полетел в сторону стола львов. Львы заинтересовались, что мой ворон прилетел к одному из них, но решили молча наблюдать. Рон прочел послание, посмотрел на меня и кивнул. Я кивнул в ответ и сделал вид, что снова занялся чтением книги. Я услышал, когда Рон поднялся из-за стола, подождал минут пять и пошел за ним. Мы отошли в один из заброшенных классов и я запер дверь заклинанием. «Есть разговор», — начал я. «Я слышал, что ты переживаешь за свою крысу из-за нового питомца Гермионы. Помощь? Интересно, что же ты предложишь? Но какое тебе до этого дело?» — недоуменно спросил Рон. «Я не могу уже смотреть, как вы постоянно ругаетесь из-за этого», — признался я. «Поэтому могу предложить пари». «Пари?» – заинтересованно спросил Рон. «Скоро начнется квиддичный матч. Я ставлю своего ворона на то, что выиграет Пуффендуй», – сказал я. «Да Гарри их всех уделает», – вспылил Рон. «Поэтому тебе нечего терять. Я ставлю мрака на Пуффендуй. Ты же ради честного пари поставь свою коросту», – предложил я. «Коросту?» – с недоверием спросил Рон. «Но это семейный питомец, который передается из рук в руки уже 13 лет». «13 лет?» – удивился я. «Странно, но, мое дело предложить, до матча времени еще много, так что решай сам», — сказал я и открыл дверь заклинанием, чтобы мы разошлись на пары. Да, я поступал подло, но другого выхода не видел, ибо мне нужен был этот грызун. Рон думал много, но в день перед самим матчем он согласился. Я подозвал Луну, чтобы она скрепила спор, Хоть я мог сделать это и один, но тогда бы пошли вопросы. Ты же не думал, что я предложил обычный спор? Ответил я вопросом на вопрос Рона. Итак, спор заключен, так что мы пошли смотреть на матч. Гарри летал великолепно, хоть и был страшный ливень. Мне надоело на это смотреть, так что я спустился с трибуны и позвал мадам Трюк. Я не могу смотреть на это, позвольте мне помочь, попросил я у нее, на что она насторожилась, но приостановила игру и дала добро. Все игроки спустились и недоуменно смотрели на нас. «Импервиус Максима», произнес я и взмахнул палочкой, заколдовывая одежду игроков. В ответ получил благодарность обеих команд и смущение мадам Трюк. Но она быстро справилась со смущением и возобновила игру. Когда я поднялся обратно на трибуну, меня завалили вопросами, что я сделал. На все их вопросы я говорил, что отвечу в гостиной. Все, у кого были вопросы, кивнули и вернулись к просмотру игры. Вот Гарри и Седрик улетают с поля в погоне за Снитчем. Вот Седрик возвращается назад и приходит в себя после удара молнии. Вот наступает холод и через минуту мы видим, как Гарри падает с метлы. Пока Дамблдор колдовал, чтобы приостановить падение Гарри, я выпустил свою магию, но так, чтобы ее почувствовали только дементоры. И мне это удалось. Они остановились, минуту повисели в воздухе, после чего кинулись в рассыпную, словно за ними кто-то гнался. Студенты и преподаватели списали это на испуг от того, что им устроит Дамблдор. Игру останавливать не пришлось, ибо вместе с замедлением падения Гарри замедлился Снитч, который поймал пришедший в себя Седрик. Гарри на носилках принесли в больничное крыло, и мадам Помфри прогнала всех оттуда. Когда вся толпа и суета рассосалась, я выловил Рона. Тот уныло кивнул и принес коросту. «Будь с ней осторожен», — попросил он, передавая крысу мне. «Обещаю», — сказал я, кладя крыса в кейс. «Рон, я не знаю, сколько тоски причинил тебе этим дурацким пари, так что позволь загладить вину». «И что ты предлагаешь?» — спросил Рон. «Как сильно ты хочешь избавиться от клейма?» — спросил я. «Сильнее всего», — признался Рон и отошел к окну. «Но это невозможно. Ты же сам говорил, что способов мало, но они не подходят», — уныло вздохнул он. «Как вы его вообще получили?» — спросил я. «Дамблдор и мои родители говорят всем, что клеймо – результат хорошего отношения к маглам», – усмехнулся он. «Но однажды я узнал правду. К нам периодически приезжала погостить тетушка Мюрелли и рассказывала каждый раз интересные истории. Однажды она выловила меня и предложила мне послушать историю, о которой просила не говорить родителям. Я согласился и впервые услышал подлинную историю семьи. Было время, когда род Уэсли был богаче даже самих Малфоев. В этом роду рождались сильные маги, а женщины этого рода обладали тем, что в магическом мире было бесценно – плодовитостью. У них всегда рождались здоровые, крепкие и сильные маги. Мы жили безбедно, являлись семьей нейтралов, которые никогда не принимали участие в войнах, но всегда оказывали помощь тем, кто просил ее у нас. Все было хорошо, пока не произошел инцидент, который перечеркнул весь род. Один из мужчин рода Уэсли возжелал замужнюю женщину из рода Малфоев. Этот человек обладал завистливым характером, но всегда брал, что хотел, даже если для этого приходилось идти по головам. Он подкараулил ту женщину и начал приставать к ней. Это увидел муж и завязалась битва, в ходе которой победил Уэсли, но ему было этого мало. Поэтому он подошел к женщине и со словами «Не мне, значит никому» прервал ее жизнь. Он не знал, что эта женщина была беременна, но магия это знала, и она наказала род Уэсли по всей строгости. Она покинула нас, мы лишились состояния, родового камня и земли, но самое главное, был утерян родовой кодекс. Род Уэсли потерял даже название, став Уизли. С того момента наш род стал стремительно угасать. В ход шли все доступные средства, чтобы предотвратить это, но с каждой попыткой мы не поднимались выше, а падали все ниже. Мой отец даже рискнул обманом жениться на матери, дабы хоть так спасти вымирающий род, но только сделал все хуже. Ты думаешь, почему у нас так много детей? Существует предание, что шестой ребенок сможет поднять род с колен на ноги и вернуть ему былое величие, но оно не говорит, каким образом. Мне уже 13, возраст, когда предатели крови несут полную магическую ответственность за каждый свой шаг, закончил он и снова вернул взор к окну. «Рональд Уизли, на что ты готов, ради восстановления рода?» — спросил я, выпустив свою магию. «На все, что смогу совершить, даже если для этого потребуется моя смерть», — ответил он голосом, полным решимости. Есть способ сделать это стопроцентно, но потребует от тебя всей возможной стойкости, предупредил я. Договори уже, вспылил Рон. Пурифицетиа Адалор, сказал я. Рон побледнел. А откуда ты о нем знаешь? Заикаясь, спросил Рон, поняв, о чем речь. Я же ворон, усмехнулся я. Этот ритуал можно провести в Гринготтсе. Когда придешь туда и скажешь об этом ритуале, скажи, что ты от меня, сказал я и двинулся к двери. Чего ты хочешь взамен? Догнал меня вопрос Рона. Услугу, когда придет время, сказал и вышел из кабинета. Попытавшись догнать Эдварда, Рон обнаружил, что коридор, куда вышел Эдвард, был пуст, будто Эдвард просто испарился. Кто бы ты ни был, Эдвард, спасибо тебе, пробормотал Рон и пошел в зал. Он не видел, как неприметная улыбка в углу коридора появилась на мгновение и тут же исчезла. План вырисовывается новыми деталями. Хе-хе-хе. Глава 9. Палево. Несколько дней Рон странно на меня смотрел, после чего перестал и снова принялся за поиск средств помощи гиппогрифу. Луна заметила внимание Рона и поинтересовалась, что происходит, на что я рассказал наш разговор. Она минуту молчала, после чего залилась истеричным смехом. «Я одного не пойму», произнесла она, отсмеявшись, «зачем тебе столько должников в виде ключевых персонажей? Ты помнишь путь темного?» Поинтересовался я. «Да», сказала она. «Погоди, ты хочешь сказать?» «Да, история косвенно похожа, только я знаю, кто за этим стоит», произнес я. «Миша», перешла на русский Луна. «Что от тебя хотят?» «Два ритуала», ответил я ей также, «только мне кажется, что для второго мне понадобится несколько деталей. Многие твердят о каком-то выборе, но рассказать ничего не могут до тех пор, пока я не прочту описание этого ритуала. Что же до постоянных услуг, мне всегда может понадобиться запасной выход. Как же бесит, что нами играют», призналась Луна и прижалась ко мне. «Мне страшно», призналась она. «Не бойся, я всегда буду рядом», произнес я и поцеловал ее в макушку. «На данный момент у нас другая проблема. Карта». «В смысле?» — начала говорить Луна, после чего запнулась. «Вот, много мата на латыни», произнесла она. «И не говори», согласился я. Хоть это было реальное палево, нами было принято решение подождать и посмотреть, что будет. В таком небольшом напряжении мы доучились до Рождества. Начинался очередной поход в Хаксмит. Большинство студентов на улице отдали Филчу разрешение и двинулись в деревню. Странным было то, что близнецы Уизли вместо того, чтобы пойти со всеми, решили слепить снеговика. Я сделал вид, что не замечаю их, а сам тем временем кивнул Луне и отошел в сторону. Луна все поняла, кивнула мне в ответ и двинулась в деревню со всеми. Я ждал, и мое ожидание было вознаграждено. На снегу появились следы ботинок, которые двигались в сторону близнецов. Те сначала делали вид, что ничего не замечают, после чего сделали вид, будто кого-то подхватили и двинулись в сторону замка. Все казалось естественным, если не считать лишний след около них. Я наколдовал дезиллюминационные чары на себя и двинулся за ними. Они меня не замечали, пока тащили Гарри. Войдя в какой-то кабинет, они заперли дверь заклинанием. «Итак, Гарри, появись перед нами», произнесли они хором. Ответом им было появление Гарри Поттера из-под мантии невидимки. «Что вы от меня хотите?» — спросил он. «Наш брат не может выйти в Хаксмит», — сказал один. «Поэтому мы решили ему в этом помочь», — произнес он и передал Гарри пергамент. «Что за хлам?» — продолжал непонимающий Поттер. «Никакого почтения, и не говори. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость», — произнесли они хором и коснулись карты палочками. На пергаменте тут же стал появляться план замка с людьми на нем. Близнецы предложили Гарри пару тайных проходов и ушли по своим делам. Я же ушел вместе с близнецами, снял с себя дезиллюминационные и пошел к Луне. Я нашел ее в трех метлах за одним из столов. «Ну как?» — спросила она меня, попивая сливочное пиво. «Пока не заметил», — сказал я. «И как ты можешь это пить?» — спросил я ее, заказав кофе. «Оно нашу медовуху напоминает», — ответила мне Луна. «Пойдем смотреть на избиение Малфоя или подождем их тут?» «Неохота идти, давай второе», — предложил я. «Тем более здесь же будет самый тайный разговор века», — пафосно произнес я, и мы с Луной вместе засмеялись. Сидели мы так минут 20, пока в бар не вошли Рон с Гермионой. Они заметили нас и двинулись в нашу сторону, но вместо двух стульев поставили три. «Привет», — поздоровались они. «Привет», — ответили мы в ответ. «О, вы познакомились с призраком и привели его сюда?» — мечтательно спросила их Луна и указала на стул. «Нет, Луна, это я», — раздался голос Гарри. «Гарри», — удивилась Луна, — «то есть ты на самом деле дух? Почему ты мне об этом не говорил?» Накинулась она на меня. «А я знал?» — спросил я, выдерживая удары кулачков в грудь. «Гарри, так ты дух?» «Да не дух он, а просто под мантией», — раздраженно зашипела Гермиона, после чего прикусила язык. Она растерянно посмотрела на Рона, затем на наши ухмылки. «Вы знали, о чем?» — невинно спросили мы, после чего я уклонился от снаряда Гермионы, и не надоело ей, а мантии. «Но откуда?» — спросила она. «Когда разговариваете о чем-то личном, используйте чары отвлечения или говорите тише», — посоветовал я голосом укротителя. Троица тут же втянула головы. «Эд, ну мы не знали», — пролепетал Гарри. «А кто еще в курсе?» «Да слава Мерлину, что только мы и пара воронов, которым больше интересно строение мантии, чем тот, кто ее носит», — сказал я. В этот момент двери бара распахнулись, и в них вошла интересная процессия. Профессора Флитвик и МакГонагалл, хагритый мужчина лет 40 в котелке. Они оглядели взглядом бар и сели за один из свободных столиков. Я наложил на наш стол чар отвлечения внимания и сделал друзьям знак быть тише. «Этот спектакль для Гарри или это реальное собрание, профессор Флитвик?» — спросил я его, поймав его взгляд. «Мистер Стоун», — однако удивился профессор, — «какой контроль в вашем возрасте? Что же до ответа, то это просто собрание». «Ни за что не поверю», — признался я. «Вы сидите за столиком в центре бара, полного посетителей. На вашем столе нет чар конфиденциальности, и вы говорите весьма громко. Так что я повторю вопрос: для кого весь этот спектакль?» Выдал свои наблюдения я. «Браво! Теперь я вижу, что вы истинный ворон». На лице Флитвика появилась усмешка. «Признаю, это спектакль, но для кого, мне неизвестно. Альбус настоял, чтобы встреча состоялась при таких условиях и в это время», — признался профессор. «Подождите, вы хотите сказать, что здесь сейчас сидит Гарри Поттер?» — спросил он и оглядел бар. «Я этого не говорил», — сказал я, не подтверждая, но и не отвергая его слова. «Вот хитрый лис», — восхитился Флитвик. «Мистер Стоун, прошу вас, когда Гарри дослушает, успокойте его, а не то он снова попадет в неприятности из-за своей вспыльчивости. Я для этого тут и сижу, профессор», — сказал я и оборвал связь. «Мы прослушали разговор о том, какой плохой Сириус Блэк, и Гарри, ожидаемо, выскочил из бара, и как только мантию при такой скорости не потерял, мы поспешили за ним. Ушел он довольно далеко, и мы нашли его сидящим на камне всего в слезах. Я достал успокоительное из кейса и передал Гарри. Тот выпил его, поблагодарил меня и начал успокаиваться. «А теперь послушай меня», — обратился я к нему. «Что ты противопоставишь преступнику?» — спросил я, выделив последнее слово. «Я не знаю», — сказал Гарри. «Я хочу убить его за то, что он сделал с моими родителями, но также хочу увидеть его, ведь он мой родственник». «Подожди, Эд, почему ты выделил последнее слово?» — заметила Гермиона. «Ты считаешь, что Блэк не преступник? Скажи мне, что знаешь об этой истории ты, тогда я дополню», — предложил я. «Ну», — задумалась Гермиона, после чего выдала историю, которая была в газете. «Мда, ожидаемо», — произнес я. «Если бы все было так просто», — задумчиво произнес я, садясь на камень. Луна села рядом со мной и приобняла, даря поддержку. «Эд, что ты знаешь?» — удивилась моему состоянию Гермиона. «Все помнят кровавый Хэллоуин», — спросил я, на что получил кивки. «Журналисты не знали одного, один свидетель этого остался в живых. Это был маленький мальчик, которого после этого происшествия отправили в приют». «Ты знаешь его?» — догадалась Гермиона. «Но что он тебе рассказал?» «Он помнил, как на площадь выбежали два человека, которые стали громко выяснять отношения. Один из них вскинул палочку и закричал «бомбарда». После взрыва мальчика отбросило волной, но он очнулся и заметил, как этот человек отрезал себе палец и превратился в крысу. Второй в это время стоял, оглушенный взрывом. Мальчик видел, как этого человека окружают люди и вместе с ним исчезают. Человеком, которого забрали, был Сириус Блэк. Но откуда ему это известно?» — не могла собрать все воедино Гермиона. «Потому что этим мальчиком был я», — сказал я. «Ни одного тебя, Гарри, мучают кошмары по ночам». «Ох, Эдвард», — прижала ладошки к губам Гермиона. «Не знаю, как вы, но Гарри скоро будут искать», — предупредил я. На это Гарри чертыхнулся, снова одел мантию и побежал в школу. «То есть, ты хочешь сказать, что Блэк не виновен?» — спросила меня Гермиона, пока мы шли в замок. «Да», — сказал я. «Более того, дело Блэка, полный цирк. Нет адвоката, легилиментов, сыворотки правды. Все просто пошли по методу: если ты пойман на месте преступления, то ты виновен, поделился я своим мнением. Но нельзя же так, воскликнула Гермиона. Герми, оглянись вокруг. Эти люди не хотят, чтобы их жизнь изменялась, и не хотят решать свои проблемы сами. Поэтому им всегда нужен козел отпущения, просветил ее я. На мои слова она поникла, и весь путь до замка прошел в тишине. На карте, которую мне потом показали, я увидел, что наши с Луной имена соответствуют именам этого мира. Как мы узнали потом, Гарри попался при выходе из секретного хода. Причем Снипу. Итог очевиден. Потеря баллов и месяц отработок. Мда, вот что значит, спалился. Хе-хе. Глава 10. Метла, подозрения и пророчества. После третьей отработки Гарри пришел в гостиную и увидел, что ему кто-то подарил метлу. Рон был в восторге, Гермиона запричитала об опасности. Как итог, ссора, из-за чего троица пришла ко мне с вопросом. Что делать? Гарри, подарок твой, решать тебе, произнес я. Но если тебе дорога твоя жизнь, отнеси эту метлу на проверку. Если думаешь, что все нормально, иди летай. Но не удивляйся потом, если с тобой произойдет казус, вроде случая Невилла на первом уроке, сказал я. Гарри настолько проникся моими словами, что сам отнес метлу Минерве. Та наградила его баллами за осторожность и изъяла метлу на проверку. Пока Рон вздыхал о метле, Гарри посетил урок профессора Люпина, на котором научился призывать Патронуса. Меня эта тема тоже заинтересовала, но с разъяснениями я подошел не к профессору, а к первоисточнику. Кто может знать больше о дементорах, кроме их самих? Приветствую, отмеченный госпожой, поприветствовал меня дементор, к которому я подошел. Чем обязан такому визиту? Я бы хотел подробнее узнать о вашей расе, сказал я. Что ж, если тебе интересно, слушай, произнес он. Нас создал некромант, который экспериментировал с различными созданиями. Он хотел получить средства, чтобы помочь людям бороться со своим страхом или же то, что будет его убирать. Так появились мы. Многие маги считали и считают до сих пор, что мы питаемся хорошими воспоминаниями. Чушь. Если бы это было так, то ваш пресловутый Патронус был бы для нас чем-то вроде шведского стола. Нет, мы питаемся отрицательными эмоциями. Но вот курьез. Люди вечно ищут способ справиться со страхами, но, когда получают возможность, цепляются за них как за самое сокровенное. Именно поэтому многие в нашем присутствии страдают, так как не хотят отпускать свои страхи. Но есть и такие, как ты. Ты чувствуешь покой при нашем появлении из-за того, что осознанно отдаешь нам то, что мы хотим. Если есть вопросы, задавай, завершил свою лекцию дементор. Есть ли у вас имена, как появляются новые дементоры? Почему при поцелуе люди умирают? Задал я три главных для себя вопроса. Насчет имен, у нас их нет. Дементорами становятся те, кто не захотел уходить после нашего поцелуя. Что же до него, то тут маги все переврали. Поцелуй дементора раньше носил другое название – полное очищение. Во время поцелуя мы высасываем все эмоции человека. Мы как бы убираем душу от шелухи, которая была на ней. Но дело в другом. Когда происходит поцелуй, в этот мир приходит госпожа и судит этого человека. Если он был чист перед этим, то она возвращает его в тело. Если же этот человек убивал, насиловал, грабил или причинял другие злодеяния, его превращают в дементора. Без имени, без личности, с вечным желанием служить госпоже и постоянным голодом. Но есть и такие люди, которые страдают от того, что совершили. В этом случае госпожа дает им выбор: либо уйти в мир духов, получив искупление, либо стать одним из нас. Невероятно, произнес я. И последний вопрос. Можешь ли ты сказать хоть что-то про этот ритуал, и вспомнишь ты великие слова, когда на тебя падет печать выбора, и да исполнишь ты то, для чего был создан на этой земле. Эти слова говорят всем, кто участвует в этом, но мы не знаем о других участниках ритуала, кроме того, кто соберет нас вместе, дабы возродить великую. До встречи, сказал он мне и уплыл. Мда, хотел ответы, а получил вопросы. Ну хоть что-то узнал. Неумолимо приближались экзамены, поэтому вся школа снова впала в предэкзаменационную панику. Спокойными были только преподаватели и я. Гермиона поселилась в библиотеке и терроризировала Гарри с Роном. Пару раз в школу приезжал Люциус Малфой и о чем-то беседовал с директором и Хагридом. После второго раза Хагрид повеселел, а Люциус, уходя, задержался изучающим взглядом на мне. Я кивнул ему и показал на часы, мол, еще не время. На это Люциус бросил уже изучающий взгляд и удалился. Экзамены и удивили, и развеселили. На трансфигурации нам требовалось превратить чайник в черепаху. На заклинаниях множество студентов попали в больничное крыло, так как не смогли отменить собственные веселящие чары. Наузмс Хагрид просил ухаживать за Флобер червями. Северус дал задание приготовить зелья, причем у каждого было свое. Мне попался рябиновый отвар. Профессор Люпин устроил целую полосу препятствий с Гриндиллоу, красными колпаками, болотным фонариком и Бобгартом. Все экзамены были сданы, кроме одного, прорицаний. Шутка ли, но это был последний экзамен у всех факультетов. Поэтому у башни была нехилая толпа студентов. Трелла не спустила лестницу и стала вызывать каждого в понятном только ей порядке. Когда подошла моя очередь, я поднялся по лестнице и стал слушать задание Треллани. «О, мистер Стоун», — обрадовалась она мне, — «от вас требуется только показать ваше астральное тело, только не принимая привычную вам позу, а стоя или сидя». Я хмыкнул, закрыл глаза и сосредоточился. Я покинул свое тело и появился напротив в полупрозрачном виде. «Что-то еще?» — спросил я, обоими воплощениями. «Нет, нет, это все», — произнесла Треллани. «Но, когда я хотел вернуться в тело, то наткнулся на некий барьер. Я понял, что это было, и через 20 минут снова был в своем теле». «Как вы ее перестроили?» — спросил я. «Это легко. Ты сам ее создал. Я лишь перенастроила ее. Что ты ощутил?» — поинтересовалась она. «Довольно необычные», — признался я. «Для Гарри вы сказали предсказание или просто изобразили его? Так вот почему он так спешил уйти», — пробормотала профессорша. «Что я сказала?» Я передал ей ее слова, так как помнил всего Гарри Поттера дословно. «Мерлин», — произнесла она, закрыв лицо руками. «Он у вас, да, и он послужит залогом. Хитро, но что вы от этого получите?» «Так получилось, что запись этого ритуала есть только в его библиотеке», — просветил я ее. «Забавно», — констатировала она. «Вы можете идти, мистер Стоун». Я спустился с башни и, пока шел на улицу, пытался найти ответ на вопрос, почему я могу говорить с Треллани именно так. Она понимала меня с полуслова, но при этом увидела меня только в этом году. Откуда такое доверие ко мне? Что еще она знает? От таких тайн становилось интереснее. Но тайны для меня – смысл жизни. Поэтому я готов препарировать ее, лишь бы узнать ответы. Глава 11. Встреча родственников. Я решил отдохнуть после экзаменов у дремучей Ивы, которая спокойно ко мне отнеслась. Я проверил, как там Питер в кейсе. Да, я до сих пор ношу его там. Благо у меня было отделение, которое я оборудовал для него. Миска с едой и водой, маленькое колесо и кроватка. Также в кейсе лежали пузырьки с успокоительным и колба с аконитовым, мои учебники, тетради и, конечно же, скрипка, которую я достал. Я прислонился к стволу и стал играть. Я снова впал в своеобразный транс, который выпускал мою магию в мелодию, создавая шедевры и разгружая меня. Я не замечал, но чувствовал, что дерево стало двигать ветвями в такт музыки. Пов Гарри Поттер. Фух, наконец-то экзамены сданы. И вот как мне понять то, что сказала профессор Треллани. Это было реальное предсказание, или очередная шутка? Я даже никому не сказал об этом, так как что-то в этом было личное. Но я не могу до сих пор понять, что. Еще тот разговор признания от Эда, когда он сказал, что Блэк невиновен. Тогда почему Блэк два раза заявился в Хогвартс? Еще Рон что-то затеял. Периодически смотрит в сторону Эдварда и делает какие-то расчеты. Даже Гермиона заинтересовалась, но он сказал нам, что это дело его семьи, так что мы можем не переживать за него. Надеюсь, ничего серьезного. Вот непонятно, что опять задумал Эд, ведь Рон стал таким именно после разговора с Эдом. После экзаменов мы решили спуститься к Хагриду, чтобы поздравить его с выигранным делом гиппогрифа. Странно только одно, почему Люциус вдруг предложил денежную компенсацию вместо казни. Похоже, опять какую-то выгоду для себя нашел. Вот змей. Хагрид был рад нас видеть, напоил чаем и отпустил, сказав, что к нему вот-вот должна прийти комиссия, дабы закрыть это дело. Мы вышли через черный вход как раз, когда комиссия подходила к хижине. Она состояла из министра, Дамблдора, Люциуса Малфоя и странного мужчины с топором. Мы отбежали к каменному кругу. Стоило нам подойти к мосту, как мы услышали скрипку. Опять Эдвард решил поиграть. Сходить что ли к нему? Мы посовещались и двинулись на звуки. От того, что мы увидели, наши челюсти упали вниз, Эд стоял, облокотившись на ствол гремучей ивы, и играл. Ива при этом не только не трогала его, но и качала ветвями в такт музыке. Эд перестал играть, сложил инструмент в кейс и посмотрел на нас. Он улыбнулся и помахал рукой, но вдруг его улыбка сменилась опаской и почему-то досадой. Мы посмотрели назад и увидели собаку. Грим. Тот самый, о котором мне все уши прожужжали в этом году. Пес оскалился и рванулся с места. Мы уклонились, но потом поняли, что целью являлись не мы, а Эд. Пес вцепился ему в ногу и потащил под дерево. Удивило, что сам Эдвард на сие действие даже не кричал, а наоборот флегматично смотрел на это. Это показалось странно, даже для Эдварда, но все мысли пропали после того, как дерево стало нападать на нас. Мы уклонялись минут 15, пока дерево вдруг не замерло. Оказалось, что это живоглот нажал на ветку. «Молодец, глотик», — произнесла Гермиона. «Давайте поспешим», — сказала она нам, и мы полезли в лаз под деревом. Мы оказались в каком-то туннеле, уходящем вдаль. Живоглот пошел вперед и мяукнул нам. Мы пожали плечами и пошли за ним. Через некоторое время мы очутились в какой-то хижине. Стоило нам подняться, как мы увидели Эдварда, который бормотал что-то. «Эд», — позвал его я. Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Гермиона, напомни мне, пожалуйста, заклинание для перевязки», — обратился он к ней. «Ферула», — сказала Гермиона. «О, точно, ферула», — произнес он, и на его ноге появились бинты. «Поговорим, Эд, а где собака?» — поинтересовался Рон. «Это не совсем собака», — усмехнулся он и кивнул нам. Мы развернулись и увидели, как пес превратился в человека. «Экспеллиармус», — произнес он, и мы лишились палочек. «Поговорим?» — спросил он у нас. Мы на некоторое время оцепенели, ибо мы поняли, кто это такой. Блэк, Янгпоф, Гарри Поттер. Когда мы очутились в хижине, я спросил у пса: «Мистер Блэк, можно же было поаккуратней?» Пес вытаращился на меня, после чего прыгнул за дверь, в которую вошла троица. Блэк показал себя и обезоружил их. «Поговорим?» — спросил он. Троица впала в ступор. Я вздохнул и достал из кейса нашатырь, после чего привел в чувство троицу и дохромал до стула. «Гарри, ты хотел увидеть его? Пожалуйста», — произнес я. «Как же ты вырос», — произнес Сириус, глядя на Гарри. «А ведь я помню тебя еще годовалого». «Зачем?» — в слезах спросил Гарри, вырываясь из рук Рона, который его держал. «Зачем ты их убил? Зачем ты их предал?» «Я их не убивал», — прокричал Сириус. «Врешь», — прокричал Гарри и вырвался из рук Рона. Затем он выхватил у Блэка палочку и наставил ее на него. «Экспеллиармус», — прокричал вошедший Люпин. Палочка, которую держал Гарри, оказалась у него. «Так, так, так, Сириус, Римус, ты же знаешь, что это был не я», — произнес Блэк. «И кто же Сириус?» — с горечью спросил Люпин. «Ты был хранителем, ты выдал Лили и Джеймса, ты убил Питера». «Да не делал я этого», — прокричал Блэк. «Это Питер был, разве он мог?» Тут Люпин насекся. «Ну конечно, мистер Люпин, объясните, пожалуйста, это Гарри, он имеет право знать», — произнес я. Эдвард удивился, увидев меня. «Люпин, а да-да, конечно, да зачем говорить, давай просто убьем его, он же здесь», — воскликнул Блэк. «Сириус, не пугай детей», — попытался его успокоить Люпин. «Тем более, с чего ты решил, что он тут?» «Потому что он тут», — произнес Блэк и указал на меня. «Эдвард, что происходит?» — обратилась ко мне Гермиона. «Воссоединение семьи», — усмехнулся я. «Блэк, крестный отец Гарри, да только от радости нормально говорить не может. Мистер Блэк, обнимите уже крестника, а то он уже такое себе напридумывал», — произнес я. После моих слов Блэк подошел к Гарри и заключил его в объятия, на что Гарри сначала вырывался, а потом со слезами сам стал обнимать Блэка. «Северус, испортишь момент, прибью», — произнес я, на что у двери появился усмехающийся профессор Зелий. Блэк и Гарри не обратили внимания, Рон с Гермионой забились в угол, а Люпин выпучил глаза. Немая сцена. Глава 12. Сила закона. «Так как все сейчас находятся в ступоре, слово возьму я», — произнес я. «Сириус Блэк, незаконно осужденный. Да, он был хранителем сначала, но затем предложил сменить хранителя на более неприметного в их компании, Питера. Но Питер оказался упивающимся и предал своих друзей, сдав их темному лорду. Мистер Люпин, я ничего не упустил?» — спросил я у шокированного профессора. «Откуда ты это знаешь?» — спросил он меня. «Я знаю многое обо всех», — туманно произнес я. «Дело сейчас в другом. Гарри Поттер встретил родственника, а мистер Блэк не может его приютить, пока находится в бегах. Мистер Блэк, вы хотите свободу?» спросил я напрямик. «Да», — хором прокричали Сириус с Гарри. «Если сдать Питера властям, прибавить ваши показания под сывороткой правды и показания еще одного свидетеля, то вы получите свободу», — высказал я свои мысли. «Тем более Фадж сейчас в замке», — произнес Северус. «Северус, ты что, хочешь мне помочь?» — удивился Блэк. «Блэк», — вздохнул Северус, — «если ты в Азкабане вырос, но остался прежним обалдуем, то я повзрослел и оставил прошлое прошлому. Мистер Блэк, вы готовы рискнуть?» — поинтересовался я. «Да», — произнес Блэк. «А что с ними?» — кивнул он на усыпленных мною Рона и Гермиону. «Усыпил», — признался я. «То, о чем здесь говорят, им знать не надо. Кстати, мистер Люпин, получите», — сказал я и передал ему склянку с зельем. Люпин чертыхнулся, взял у меня колбу и выпил зелье. «Благодарю», — сказал он. «Вам пора идти, я останусь тут». Мы кивнули, я кинул энервит в Рона и Гермиону, и мы пошли в сторону школы. Дементоры нас не трогали, так как я выпустил магию с предупреждением. У ворот замка мы встретили Фаджа и директора. «Поттер, Уизли, Гринджер и Стоун, почему вас так долго не было?» — спросил директор. «Приношу извинения, директор», — сказал я. «Господин министр, позвольте украсть у вас пару минут, это очень важно. Чего вы хотите, молодой человек?» — спросил меня заинтересованный министр. «Рядом с вами находится Сириус Блэк», — на этих словах министр вздрогнул, который является незаконно осужденным. «Что вы мелите? Конечно же он виновен», — пролепетал министр. «Господин министр, вы помните закон 341?» — спросил я у него, на что тот отрицательно кивнул. «Этот закон гласит, если вина преступника находится под сомнением, то имеет место повторное судебное заседание с дачей показаний под сывороткой правды и присутствия легилимента. Если преступник оказывается невиновным, то суд обязан выплатить ему компенсацию в том размере, какой сочтет нужным. У нас есть доказательства невиновности Сириуса Блэка, поэтому мы требуем повторное судебное разбирательство», — произнес я. «Моргана, мистер Стоун, я буду рад выслушать ваши доказательства. Мистер Мальсибер, отведите Сириуса Блэка в место ожидания суда», — приказал министр, на что Мальсибер кивнул и, взяв Блэка за руку, отпарировал. «Мистер Стоун, я надеюсь, вы знаете, что с вами будет, если вина Блэка останется прежней. Я понимаю, что со мной произойдет», — произнес я, — «но также знаю, что произойдет с репутацией министерства при таком раскладе. Если вам будет удобно, я бы хотел встретиться с вами за пару часов до слушания. Постараюсь выкрасть пару минут, но ничего обещать не могу», — развел руками министр. «Засим, не смею задерживать». После такого разговора мы пошли в кабинет директора, а министр парировал. «Мистер Стоун, вы уверены в том, что собрались осуществить?» — спросил директор. «У меня есть доказательства и три свидетеля происходящего, так что да, я уверен в победе», — произнес я. «Надеюсь, что вам это удастся», — пожелал мне директор. «Итак, молодые люди, что с вами произошло?» Мы рассказали директору, что случилось в хижине. Он нас пожурил и отпустил. «Если я сейчас не попаду в крыло, то начну рычать, как Блэк от боли». Слушание было назначено через 2 дня. За 3 часа до начала слушания ко мне прилетела сова с письмом от министра, что встреча состоится. Письмо было под ключом, который перенес меня в кабинет министра. После его предложения сесть и приветствования я приступил к делу. «Господин министр, я могу помочь вам не потерять репутацию при нашей победе», — сказал я прямо. «И каким же образом?» — поинтересовался он. «Скажите журналистам, что данное дело — исправление ошибок ваших предшественников. Намекните, что вы тоже человек, а людям свойственно ошибаться. Скажите, что хоть вы и вели это дело, сомнения в вине данного человека тоже снедали вас», — закончил я. «Чего вы хотите за это?» — спросил министр после 5-минутной паузы. «Придет время, и мне понадобится ваша помощь. Ничего невыполнимого, просто услуга», — сказал я. «Я рад, что встретил вас, мистер Стоун», — сказал он мне и протянул руку. «Взаимно, господин министр», — парировал я и пожал руку в ответ. Слушание прошло под удивленными вздохами со стороны обывателей. Сириус под сывороткой правды рассказал о смене хранителя, показал чистое предплечье и получил антидот. Далее я достал из кейса Питера, которого превратили в человека, привязали к стулу и напоили сывороткой. Рассказ Питера шокировал еще больше. Он рассказал, как пришел к лорду, как пытал и убивал ради того, чтобы самому выжить, и как провел под Фиделиус темного лорда. Последним сыворотку принял я. Я рассказал о том дне, когда Питер взорвал площадь, и о том, как вычислил его. Приговором огласили, что с Сириуса сняты все обвинения, причислен орден Мерлина, который отобрали у Питера, и выплатили компенсацию в размере 1 000 000 галеонов. Питера же лишили ордена Мерлина и стали оглашать дальнейший приговор. «Позволите», — попросил я слова, когда министр зачитывал приговор Питера. Министр кивнул. Я встал и сказал: «По праву кровной мести Питеру Петтигрю, я, Эдвард Стоун, требую его казни через арку смерти», — сказал я. Все, кто присутствовал в зале, удивились, ибо этим правилом не пользовались уже энное количество лет. «Да будет так», — проговорил министр. Авроры взяли Питера за руки и повели по коридору. Министра, меня и Сириуса пригласили следовать за ними. Через несколько минут ходьбы мы добрались до отдела тайн. Невыразимцы открыли нам дверь, приняли у авроров Питера и повели нас дальше. Мы дошли до арки и Питера поставили на землю. «Последние слова?» – спросил его невыразимец. «Спасибо», – произнес Питер и шагнул в арку. Его тело исчезло в ней. Мы постояли 5 минут и пошли обратно. «Спасибо тебе, Эдвард», – сказал мне Сириус, когда мы оказались в атриуме. «Проси, чего хочешь, допуска в вашу библиотеку этим летом», — сказал я. «Будет тебе допуск», — сказал мне Сириус, и мы пошли к каминам. «Хогвартс, кабинет директора», — произнесли мы и кинули порошок в камин. Несколько неприятных минут и мы стоим в нужном нам кабинете. «Как все прошло?» — поинтересовался директор. «Оправдан», — гордо сказал Сириус. «Поздравляю», — сказал директор. «Мистер Стоун, вас кое-кто искал. Благодарю. Доброго дня вам». Попрощался я и вышел из кабинета. Придя в гостиную, я попал под атаку вихря с белыми волосами. «Эд, Моргана тебя подери, ты чем думал?» — поинтересовалась Луна. «Давай все расскажу и отвечу», — предложил я. Рассказ начался. Эпилог. После рассказа я узнал много нового о себе и получил поцелуй от Луны. Мы поговорили еще некоторое время и пошли на прощальный пир. Около дверей меня выловил Гарри и поблагодарил за все, что я сделал. Я в ответ приобнял его и потрепал по волосам. Рон, отлучив момент, прошептал мне, что согласен на ритуал. Я в ответ прошептал, что буду ждать его у Гринготтса в удобное для него время. Войдя в зал, мы расселись по факультетским столам. Я обвел зал взглядом. Малфой глядел на меня с вопросом. Я посмотрел на часы, на что он кивнул на Соф наверху. Я кивнул в ответ, и мы завершили бессловесный диалог. Как я понял, Люциус пришлет письмо, когда у него будет время, чтобы принять меня. Поднялся директор и начал прощальную речь. Рассказал, что Люпин больше не является профессором, ибо министр против того, чтобы оборотень учил детей. Кубок, ко всеобщему удивлению, взяли мы, так как директор присудил мне много очков за многие достаточно смелы, чтобы выступить против толпы, но не все обладают терпением, чтобы выступить против власти. «Понятно», — дал баллы за отлично проведенное слушание. «Не сердишься?» — спросил я отца. «На что?» — усмехнувшись, переспросил он. «Блэк одумается, Люпин не вышел из хижины, когда туда пошли авроры, но он и не напал на них. На тебя тем более смысла нету сердиться. Я наоборот горд за тебя. Выступить против министра и толпы, даже я бы не смог закончить все миром», — признался он. «Спасибо», — поблагодарил его я. «Сможешь научить меня аппарировать летом? Куда я денусь?» – вздохнул он. «А что взамен предложишь? Василиск пойдет?» – невинно спросил я. «Договорились», – произнес с ней и предвкушающе прикрыл глаза. После пира мы собрали вещи, посмотрели с тоской на замок и отправились к поезду. Мы с Луной и Троицей заняли свободное купе и всю дорогу болтали о всяких пустяках. Когда поезд прибыл на станцию, Гермиона ушла к родителям, Рон к Уизли, Гарри к Вернону, Луна к своему отцу, с которым мы обменялись парой фраз, а я ушел к Стоунам. Пока я ехал на заднем сидении домой, я погрузился в размышления. План прост. Я нахожу описание ритуала и за год его готовлю, научиться парировать, встретить Рона у Гринготтса, где я сделаю первый выбор, затем встретиться с Люциусом, дабы прояснить пару моментов, и посмотреть на чемпионат со стороны, дабы посмотреть, произойдет нападение или нет. Заодно нужно вспомнить французские и русские языки, дабы иногда общаться с иностранцами. И самое главное, встретить Тома, чтобы напомнить ему о договоре. Да, лето обещает быть интересным. 4-й курс. Пролог. Эти летние каникулы начались с усиленных тренировок, стоило мне приехать домой. Представьте себе чувство, что приближается что-то. Я не понимал чувства периодически нападающей паники, но медленно поддавался ей. Во мне проснулась странная жажда действий. Я тренировался с утра до вечера, поэтому стоило мне коснуться подушки, я моментально засыпал. Если попытаться составить план этих дней, то получалось следующее. Подъем в 6 утра, завтрак, обучение аппарации, обучение ритуалистики, обучение нумерологии, обед, зелья, домашняя работа, тренировки легилименции и окклюменции, языки, турник, ужин, сон. В таком режиме у меня прошли 3 недели, за которые я вытянулся, освоил новое и вспомнил старое. В том мире я разочаровал родителей, выбрав медицину вместо лингвистики, но те репетиторы, к которым я ходил, пригодились и в этом мире. Я знал русский, английский еще до вселения в это тело, причем на уровне англичанина, французский, немецкий и латынь. Благодаря Северусу я многое узнал о ритуалистике, нумерологии и аппарации. О, эти уроки мне будут сниться. Представить, как ты перемещаешься в круг, который ты видишь перед собой, стоя в похожем. У меня перемещалась голова, половина туловища или ноги отдельно от тела, на что я говорил. Что-то пошло не так и снова брался за это. И вот, благодаря моему упорству и концентрации, я освоил аппарацию. Зелья давали успокоение, но затягивали в себя настолько, что я, чертыхаясь, смотрел на часы и бежал выполнять следующее. Мистер Лавгуд попросил Луну задержаться, ибо ему в голову пришла очередная безумная идея. Я отпустил Луну к отцу, повесив на нее следилку. Поэтому, если с Луной что-то произойдет, я узнаю об этом и аппарирую к ней. Клянусь, если виноват будет ее отец, я без возражений набью ему морду. Сдав аппарацию Северусу на отлично, я написал письмо Блэку с просьбой принять меня. Сова с ответом пришла через 5 дней. В том письме Сириус писал, что будет рад встретить своего спасителя в любое время, и написал адрес для аппарации. Я собрал кейс, надел выходной костюм, штаны, рубашка с жилеткой и черная шляпа, и аппарировал по координатам. Я появился на площади, которая была уставлена домами в готическом стиле. Данный участок Лондона удивлял всех своей необычностью и немного выделялся среди других кварталов. Я присел на ближайшую лавочку и стал ждать Блэка. Он не заставил себя ждать и появился спустя пару минут. Он изменился с того времени. Помылся, побрился, приоделся. Сейчас он не напоминал того узника, которого я защищал в суде. «Эдвард, рад тебя видеть», — поприветствовал меня Блэк. «Мне тоже, мистер Блэк», — сказал ему я. «О, перестань», — взмолился Блэк. «Зови меня Сириус. От этих мистеров я чувствую себя старее». «Хорошо, Сириус», — усмехнулся я. Вот так переговариваясь, мы подошли к одному из домов. Сириус пробормотал что-то, и стена начала двигаться. Она двигалась минуту, и вот перед нами появился дом, такой же, как и другие. Стоило нам войти, как перед нами появился домовик. «Опять предатель тянет в дом всякое», — начал он ворчать, глядя на нас. Вдруг он осекся на полуслове и вгляделся в меня. «Спаситель. Хозяин привел в дом спасителя», — со слезами воскликнул домовик. «В смысле спаситель?» — недоумевал Сириус, глядя то на меня, то на счастливого домовика. «Объяснись, Кричер». «Кричер не может», — вдруг воскликнул Кричер и начал биться головой об пол. «Кричер не может выполнить приказ хозяина». «Кричер», — обратился к нему я, на что он прекратил самобичевание. «Я пришел в дом древнейшего и благороднейшего рода Блэк, чтобы найти книгу о ритуале, который тебе известен». «Спаситель не знает о ритуале?» — удивился Кричер. «Кричер не знает, где хозяева хранили эту книгу. Но, может, госпожа ответит вам», — предложил Кричер. «Кто это хочет у меня что-то узнать?» — раздался женский голос с одной из стен. Я посмотрел на Сириуса с немым вопросом, и он пошел туда, откуда я услышал голос. Он открыл шторы на стене и махнул мне. Когда я подошел, я увидел женщину. Она была одета в старинное платье и обмахивалась веером. От нее веяло силой и характером. Про таких, как она, говорили: железная дева. Та, кто держит в своих руках всю власть над семьей и, самое главное, правильно использует ее, чтобы семья постоянно процветала. «И кого на этот раз привел Сириус?» — «Вы тот юноша, что помог ему в суде?» — спросила она меня. «Да, мадам. Эдвард Стоун Снейп, к вашим услугам», — сказал я и поклонился по правилам этикета. На мои слова о фамилии Сириус дернулся и попытался что-то воскликнуть, но сохранил молчание под взглядом матери. «Вальпурга Блэк», — представилась в свою очередь она и присела в реверансе. «Вы довольно интересный молодой человек. Я слышала, как Кричер к вам относится, а ведь он только-только вас увидел. Также меня заинтересовала ваша просьба. Вы могли потребовать от нашего рода все, но попросили лишь доступ в библиотеку. Позвольте узнать, зачем? Выдала свои наблюдения Вальпурга и задала волнующий ее вопрос. Вас интересует полный ответ или мне ответить кратко? Мадам, спросил я, мне бы хотелось узнать о вас подробно, но это будет уместнее после того, как вы найдете, что искали. Какая книга вас интересует? Заинтересовалась она. Мне сказали, что в вашей родовой библиотеке есть описание ритуала, который мне необходимо выполнить, дабы выплатить долг, признался я. Любопытно, любопытно. И что же это за ритуал? Спросила она. Редитум магна, назвал я его. В ответ на мои слова Вальпурга выпучила глаза и заходила по портрету. Через некоторое время она остановилась и ушла с портрета. Я переглянулся с Сириусом, который с шоком и интересом смотрел на сие действие. Наконец Вальпурга вернулась, но не одна, а с мужчиной, который был как две капли похож на Сириуса. «Антарис Блэк», — представился он. «Молодой человек, откуда вы узнали об этом ритуале? Все имеет свою цену», — сказал я, разведя руками. «Увы, моя цена — этот ритуал. За что же вы платите такую цену?» — шокированно спросил он. «За свою душу», — сказал я. «Я не видел смысла таить что-то от этих людей, ибо сейчас все зависело от них». «Моргана», — выругался Антарис, после чего присел на стул, который непонятным образом появился на портрете, и сказал: «Сириус, книга, которая нужна ему, находится в тайнике за портретом Пиверелла». «Вы серьезно?» — побледнел Сириус. «Но что в этом ритуале такого?» «Это, увы, не твое дело», — отрезал Антарис. «Тайник открывается с помощью пароля, которым является девиз нашей семьи и капли твоей крови. Прошу тебя, немедли». Сириус чертыхнулся, вздохнул и позвал меня следовать за ним. Мы поднялись в библиотеку, которая состояла из нескольких тысяч книг. Они были везде. На книжных шкафах, на столиках, на полу, везде. Сириус повел меня по этому книжному лабиринту к портрету, сказал что-то на латыни, я не понял, ибо его слова заглушили то ли заклинание, то ли другая вещь, поэтому я вместо слов слышал просто странный набор звуков, который даже анаграммой не являлся. Порезал себе руку и капнул кровью на портрет. Мужчина на нем открыл глаза, и картина отошла в сторону, являя тайник. В тайнике лежала одна книга. Сириус взял ее и положил на один из книжных столов. «А вы ты не будешь читать?» — спросил я, наблюдая, как Сириус отошел к стене. «Я побаиваюсь этой книги», — признался он. «Всех в нашей семье пугали ей. Так получилось, что однажды один из нашей семьи нашел ее и использовал что-то оттуда. В итоге», — Сириус запнулся и вздрогнул. «Я не хочу даже вспоминать. Нам рассказывали, что эту книгу из тех, кто не является членом нашей семьи, сможет прочитать лишь тот, кто знает, на что он идет. Ты готов?» — спросил он зачем-то меня. «Нет», — признался я, — «но я обязан это сделать». С этими словами я открыл книгу. «Пора узнать правду». Глава 1. Редитум магна. «Ты, кто открыл сей фолиант, знай, что обратного пути у тебя нет. В этой книге я собрал самые мощные и жуткие ритуалы, которые мне удалось увидеть. В некоторых я участвовал, некоторые смотрел со стороны, запоминая каждую деталь. Магия дала мне задание найти упоминание обо всех ритуалах, которые я смогу найти и записать их сюда. Я пишу и ощущаю, как силы меня покидают, так что после того, как я поставлю точку, я окажусь в фамильном склепе. Но я ни о чем не жалею и ни перед кем не хочу просить прощения. Я прожил жизнь, путешествуя по всему магическому миру, и я испытываю радость, что смог открыть многие тайны и ритуалы и передать их тому, кто сможет их выполнить. Прежде чем сделать последнюю запись в этой книге, я провел ритуал, который заключит мою душу в этот дневник. Поэтому, Эдвард, напиши, какой ритуал тебе требуется, и я расскажу тебе все, что знаю о нем. Вот что я прочел из этой книги, стоило мне ее открыть. Я видел, как открыл книгу с чистыми страницами и как на нем появился этот текст. Я вздохнул, достал перо и чернильницу и начал писать. «Редитум магна», — написал я в книге. Мои чернила не впитались, а остались на странице. Минуту ничего не происходило, после чего книга пришла в движение и страницы начали перелистываться сами. Остановившись на одной из страниц, книга выдала мне: «Не знаю, зачем тебе понадобился самый мощный из всех ритуалов, но это твое дело». «Да, я знаю о нем. Я увидел его, Когда мне исполнилось 20 лет, в те годы я уже был в путешествии и решил остановиться в одной магической деревне, в которой жили тогда все расы. Я встречал здесь гоблинов, вейл, эльфов, тролли, дементоров и многих других. Но в тот день, когда я собрался двигаться дальше, на деревню напали люди. Мы пытались отбиться, но их было больше в разы, и мы вынуждены были скрыться в темном лесу, который располагался рядом с поселением. Мы спаслись от людей, но сами вынесли себе приговор. Темный лес был живой, и он не хотел выпускать нас. Мы скитались 2 недели, в поисках выхода. За это время многие сошли с ума, кто-то скончался от газа, который возникал, стоило лучу солнца пробиться на землю. В итоге один из магов, которому оставалось доживать неделю и который был сильнее даже магических существ, нашел решение. Он создал этот ритуал. Он собрал по одному представителю из каждой расы и 2 колдунов, темного и светлого, чтобы уравновесить силу. Ритуал прошел с выделением такой силы, что даже лес испугался и стал тише. В центре октаграммы появилась женщина. Она огляделась, задерживая взгляд на каждом из нас, после чего посмотрела на того, кто проводил ритуал. «Ты призвал меня и усилил. Благодарю. Ты помог мне. За это я помогу вам», — произнесла она и щелкнула пальцами. За мгновение весь темный лес превратился в обычный. Тогда я понял, кто эта девушка. В лесу появилось воплощение магии. Она вывела нас из леса, и тут случилось странное. Маг, который проводил ритуал, засмеялся и упал в неестественной позе. Он умер. Все, кто вышел из леса, поклонились матери магии. Она улыбнулась и подошла к каждому из нас. По одному те, к кому она подходила, вставали и уходили. Настала моя очередь. Она подошла ко мне и произнесла: «Ты выполняешь мое поручение, молодец. Запиши дословно этот ритуал, ибо в будущем он мне понадобится». Я кивнул и почувствовал головную боль, словно в моем черепе выжигали слова ритуала. Когда все закончилось и я смог открыть глаза, я увидел, что магии уже нет, а тело мага превращается в искорки, которые разнеслись по миру. С тех пор прошло много лет, но даже сейчас, перед встречей со смертью, я ощущаю ту силу, которую освободил ритуал. Я надеюсь, что ты понял. Этот ритуал берет частичку магии из представителей магических рас и всю магию того, кто проведет ритуал. Выбрать тех, кто из магических рас будет участвовать, придется тебе, Эдвард. Ты должен найти того, кто питается страхом, ту, что заклинает сердца, того, кто служит, хотя по силе выше господ, того, кто является великолепным счетоводом и воином в то же время, и ту, что существует одновременно в 2 мирах. Когда найдешь их, произнеси: «Время пришло. Силою, данной мне, выбираю тебя для проведения Редитум Магна, остальное сделают они. Тебе придется найти самого темного и самого светлого из магов и объяснить им их роль. Я чувствую, что ты маг музыки. Поэтому твоя задача проста, но и невыполнима одновременно. Тебе придется играть мелодию, которую выберешь ты, и на протяжении всего ритуала вливать в эту мелодию всю магию. Но, самое главное, чтобы удержать силу ритуала, тебе придется найти место, которое способно поглотить все и которое будет фонить некротической энергией. Да помогут тебе великие сестры, Эдвард, ибо на тебе теперь лежит бремя всего магического мира. Если ты допустишь хоть одну ошибку в ритуале, то магия навсегда покинет этот мир. Удачи», — попрощалась со мной книга. Под этими словами находились расчеты для ритуального круга и расположение на нем участников. Я достал пергамент и потратил около 2 часов на то, чтобы перенести расчеты на него. Я делал это осторожно, медленно, но точно, словно ювелир, склонившийся над материалом, который вскоре станет шедевром. Меня трясло. Правда оказалась горькой, но, чего я ждал, все было решено еще до моего появления в этом мире. Так, хватит предаваться истерике. Я достал из кейса флакон с успокоительным и опустошил его. Так, что мы имеем? Для проведения ритуала необходимо следующее: дементор 1 шате, вейл 1 шате, гоблин 1 шате, домовой эльф 1 шате, пророк 1 шате, светлый маг 1 шате. Что-то мне подсказывает, что это будет Дамблдор. Темный маг 1 шате. Вот и спрошу Стома, когда воскрешу его. Вся моя магия. Место для ритуала. Я переписал все это на пергамент, сложил его в кейс и вышел из библиотеки. Сириуса и Кричера я нашел на кухне. «Ты уже прочел?» — спросил меня Сириус. «Да», — ответил я ему и пошел к портрету Вальпурги.